Спасибо тебе, Иисус, родился ты в темную ночь. Спаситель, о, если б не ты, кто б спас нас от страшной беды. Действительно, друзья, как уже было сказано, Бог все сделал для человека. Могу ли я сказать Иисусу просто «спасибо тебе»? Как часто я благодарю Иисуса за то, что Он мне посылает? Часто в жизни мы видим много скорбей, много переживаний, может быть, какие-то трудности, испытания. Но, друзья, у нас есть Иисус, который оставил небо. И я думаю, у этого маленького младенца было намного больше трудностей, может быть, даже во много раз больше трудностей, чем у нас здесь сидящих, друзья. И он все это претерпел ради меня. Сейчас песнопение «Спасибо тебе, Иисус».